дождик песенку поет. Кап, кап, кап. Только кто ее поймет? Кап, кап, кап. Подарил мне папа льва. Ох, и струсил я сперва. И я 2 дня его боялся, а на 3-й он сломался. Вот так вот, вот так. Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Вот так вот, вот так вот. Овечке волк сказал: овца, у вас прекрасный цвет лица. Ах, если хвалит волк овечку, не верь ни одному словечку. Вот так вот, вот так вот. Что ж ты еж такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки и медведи. Вот так вот, вот так вот. Мудрейшая птица на свете сова все слышит, но очень скупа на слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Как этого многим из нас не хватает. Как этого нам не хватает. Вот так вот, вот.